Эпилог. Офицер Пула вошел в комнату и поперхнулся. Пришлось выскочить в коридор, где его тут же стало выворачивать наизнанку, пока в желудке ничего не осталось. Кровь была повсюду. Повсюду. Но она была не свежей, а старой, запекшейся, темной и смрадной. В центре застывшей лужи лежало то, что когда-то было телом, а теперь превратилась в серо-зеленую, вонючую, сочащуюся массу слизи, в которой кишели опарыши. Только кости, белые, сверкающие и чистые, выглядывавшие из этой мерзости, свидетельствовали о том, что когда-то это был человек. Прикрыв рот и нос, коп обреченно направился обратно. «И сколько это тут пролежало?» — спросил он патологоанатома. Тот покачал головой. «Невозможно сказать, 2 или 3 месяца, а может и больше. Мы проведем анализ личинок, может, тогда что-то поймем». При слове «личинка» детектив снова подавился, но вынудил себя остаться на месте. «Мужчина, женщина, возраст?» «Мужчина, 32 года. В июне должно было исполниться 33». Детектива явно впечатлило услышанное. «И вы все поняли по виду этого?» Он с омерзением осмотрел гниющий вздутый труп. «Нет, ваш лейтенант только что сказал. 3 месяца назад он подписал документы на аренду квартиры. Там имеются все сведения». Появившийся лейтенант очень вовремя протянул ему листок бумаги. Ксерокс слегка смазался, но имя, напечатанное сверху, можно было прочитать. Детектив задумался. Он не мог отделаться от ощущения, что где-то его уже слышал. Но мысль тут же ускользнула, как плоть с костей несчастного. Имя, стоявшее на листочке, было испанским. Карлос Эрнандес. Текст читал Максим Сергеев.